Глава 13. Сегодня Шайран не мучил меня с утра и до ночи. Пришел-то он действительно утром и гонял весь день, взяв на себя обязанность по обеспечению меня необходимой пищей, но ушел вечером незадолго до ужина. После ванны, хорошенько освежившись, я, наконец, добралась до просмотра выпуска шоу и с блаженством растянулась на диване. Сегодняшняя тренировка оказалась не менее утомительной. Теперь хотелось просто полежать, хотя бы до ужина, а потом сразу спать. Как и следовало ожидать, свежий выпуск по большей части был посвящен мне, любимой. Расследование показало, что все это заранее спланированная акция с целью выставить землянку опасной, бодро вещала ведущая. «Вы посмотрели кадры, снятые на месте происшествия. Здесь явно видно, что обе девушки очень сильно испугались. А произошло это из-за активации артефакта, магия которого замешана на силе энергетических вампиров. Нет, не подумайте, энергетические вампиры здесь совершенно ни при чем. Такой артефакт мог оказаться в чьих угодно руках. Мы получили объяснение и видим, что все произошедшее — это подстроенная случайность. Но у меня все равно остается вопрос. Действительно ли землянка не опасна? Что, если в следующий раз произойдет трагическая случайность?» «Что? Да какого черта она тут болтает?» Я аж села на диване, хотя уже успела во время просмотра завалиться на бок. «Мы видели, как силен щит Виктории. Бедная Каймира совсем ничего не могла ей противопоставить. Все ли земляне такие сильные? Пока неизвестно. Зато мы знаем, что у Виктории проявляется удивительно мощный и многогранный дар. Это, конечно, замечательно, но вот только... Может быть, Виктории на самом деле стоит для начала научиться управляться с магией, а потом уже идти на отбор? Может быть, так будет лучше для всех? Как знать, кто еще может пострадать от трагической случайности?» Со злости зарычала почти как дракон и едва не запустила планшет в стену. «Вряд ли мне выдадут еще один, придется беречь этот». А выпуск все продолжался. «Важная новость, дорогие мои зрители. Поскольку на этом отборе ищут пару сразу пятеро прекрасных мужчин, и каждый из них хочет по-своему проверить будущую избранницу, количество испытаний оказалось больше ранее планируемого. В связи с этим отбор продлится на 2 недели дольше, чем предполагалось». Ну а для вас, дорогие зрители, это значит еще больше интересного, сенсационного, яркого и романтичного. Не забывайте голосовать. Всем до завтра. Вот тебе раз. Вторая неделя отбора подходит к концу, а это, как теперь выясняется, даже не середина. На 2 недели больше месяца. С одной стороны, ничего страшного, особенно если Салахар выполнит обещание и обеспечит маму деньгами. Чувствую, правда, что с того нашего разговора дракон резко ко мне охладел. Ну и ладно, не больно-то и хотелось, он все равно не в моем вкусе. Но что, черт возьми, делать с тем, что наговорила эта сумасшедшая ведущая? Выставили меня какой-то опасной для общества маньячкой, на которую пора надевать смирительную рубашку. Как доказывать теперь, что я не пойду направо и налево крушить и убивать своим щитом? Звонок в дверь отвлек меня от раздраженных мыслей. Пришлось идти открывать. Может, Шайран вернулся? Забыл что-то преподать сегодня? Но нет, увы. На пороге стоял Тшахилаверион Шалавиарон собственной персоной. Вампир протянул мне руку и галантно произнес: «Приглашаю вас на прогулку по вечернему Элинору». Подавив зверское желание со всей силы стукнуть его по руке дверью, причем минимум раз 10, я натянула улыбку. «Может быть, ограничимся прогулкой по саду?» «Почему? Вы боитесь, Виктория? Меня?» «Нет, что вы, Тшахилаверион. Да по роже бы тебе, по роже и с ноги. Ишь, чего удумал, кормушку из земли состряпать. Я боюсь вовсе не вас. Признаюсь, ваше присутствие вызывает некоторый подсознательный страх, но это особенности человеческого восприятия энергетического вампира. С этим ничего не поделать. Опасения же вызывают пугающие происшествия, происходящие вокруг меня не первый день подряд». «Не беспокойтесь, Виктория, со мной вам абсолютно ничего не грозит». «Не сомневаюсь, но, может быть...» «Пойдемте». Он подхватил меня под руку и чуть ли не насильно выволок в коридор. «Вам нужно развеяться, подышать свежим воздухом». «Ну, конечно, с тобой мне грозит только одно — стать ужином для энергетического вампира. Хотя есть шанс, что не стану пока нужна живой, А может, и стану, потому что, как я недавно выяснила, после того, как энергетический вампир подкрепится, жертва вполне может выжить. Чаще именно выживает, если не было прицельного желания выпить ее досуха. А чтобы не испытывать подсознательного страха в присутствии энергетического вампира, продолжал Чахиловерион, таща меня по коридору, есть простой способ — проводить с энергетическим вампиром больше времени. Тогда быстрее произойдет привыкание. По крайней мере, вы уже не встречаете меня щитом, а это значит, что мы на верном пути. Камеры, возникшие на пороге моей комнаты с появлением Чахиловериона, теперь следовали за нами и во всех подробностях снимали свидание. Внутри я закипала, однако внешне старательно сохраняла на лице приветливую улыбку. Но как же бесит! Мало того, что этот наглый гад строит планы по выгодному использованию земли, так он еще и вознамерился вытащить меня за пределы территории особняка, вспоминая нашу последнюю встречу на балу и злое шипение Чахиловериона. Как-то не верится, что это будет простая милая прогулка. А вдруг он что-то задумал? Или даже не он, вдруг кто-то другой, кто уже подстроил нападение диких драконов и попытался дискредитировать меня в глазах общественности, замышляет очередную гадость и только и ждет, чтобы я вышла из особняка. Вот ведь бесит наглый вампир. Тем временем Чахиловерион продолжал заливать мне в уши медовые речи. «Виктория, признаться, вы заинтересовали меня с первого же дня. Но то, что происходит в последнее время, заставляет меня волноваться. Уверен, вы хорошо управляетесь щитом». «Стоп, к чему этот гад клонит? Вы не боитесь кого-нибудь покалечить?» Я чуть не поперхнулась, а вампир резко обхватил меня за талию и привлек к себе, заглядывая в лицо черным провалом из-под капюшона. Красные глаза, зловеще выглядывающие из магической темноты, заставили содрогнуться. «Может быть, я могу вам помочь?» — прошептал он проникновенно. «Я бы мог помочь освоиться с даром». Сердце в груди забилось с бешеной скоростью, дыхание перехватило, меня накрыло страхом. Впрочем, я действительно неплохо себя контролировала. Понимала, что ни в коем случае нельзя использовать щит. Он меня провоцирует. Не знаю, чего именно Чахиловерион добивается, но он хочет, чтобы я не справилась, чтобы против воли выпустила щит. Исходящая от него колючая, словно ощетинившая сотнями иголочек энергия, обволакивала меня, проникала под кожу, заставляя что-то внутри подрагивать. Страх вместе с этой энергией просачивался в меня, холодил изнутри. Хотелось вызвать щит, оттолкнуть вампира, закрыться от него, но я держалась. Хотелось сбежать, перенестись отсюда далеко-далеко, где не будет этого холодящего, жуткого ощущения, но и с пространственным перемещением я каким-то чудом боролась. Надеюсь, у меня не разовьется фобия к этим перемещениям после того, как не совсем удачно спаслась от диких драконов». «Неужели тебе не интересно посмотреть на меня? Скажи, Виктория, тебе не хотелось бы заглянуть мне в глаза без помех, увидеть лицо, узнать, наконец, какой же я без капюшона, без этого плаща?» — шептал Чахиловерион совсем тихо. «На камерах, наверное, будет не слышно». Усилием воли, заставив себя улыбнуться, я выдавила. «Наверное, все же не стоит торопить события». Выпутавшись из его объятий, отстранилась. Коленки при этом подрагивали, но хотя бы ноги не подгибались. Было бы совсем позорно распластаться на полу, да еще и перед камерами. Тогда точно рейтинги от плинтуса будет не отскрести. «Да, верно». В его голосе послышалась улыбка. «Я ведь приглашал вас на вечернюю прогулку. Пойдемте, Виктория». Он поймал мою руку, водрузил поверх своей и повел к выходу из особняка. «Но как же все-таки не терпится?» прошептал он проникновенно, внезапно наклоняясь ко мне. Меня повело в сторону. Если бы Чахиловерион не удерживал за руку, вполне могла грохнуться с лестницы, к которой мы как раз подошли. «Проклятый вампир!» Еще и замолчал на середине фразы, позволяя самой додумать продолжение. Хотя о чем тут думать? Не терпится превратить землю в кормушку для своих собратьев, а меня сожрать самому. Вместе с вампиром мы вышли на улицу. Чахиловерион повел меня по дорожке прямиком к выходу с огороженной территории особняка. Камеры следовали за нами. Чахиловерион вел себя вполне прилично. Двусмысленностей больше не говорил, руки не распускал, а рассказывал что-то об Элиноре, о красивых окрестностях и о том, что на Шейласе все же красивей, но красота там на любителя. А я никак не могла успокоиться. Напряжение только росло вместе с плохим предчувствием и уверенностью. Что-то произойдет. Вампир может заманить меня в ловушку. Или не он, но просто выведет меня туда, где подставу легче устроить. Если уж некто очень изворотливый и упорный умудряется устраивать гадости, когда я в хорошо охраняемом особняке, то есть буквально под носом у драконов, что уж говорить о территориях за оградой. Вряд ли на весь Ленор навесили суперзащиту. Да и сам Тшахилаверион доверия не внушает. Ему тоже что-то нужно. Понять бы что и не угодить при этом в ловушку. Еще сильнее нервировали преследовавшие нас камеры, но они же и немного успокаивали. Под камерами Тшахилаверион не посмеет мне навредить. Вот только, как вчера выяснилось, можно и под камерами найти на меня управу, не нападая, но подставляя и выставляя на глазах у зрителей неуравновешенной психичкой, опасной для общества и неспособной справиться с собственным даром. «Знаешь, Виктория, все так же под руку мы вышли с ним за ограду и теперь шагали по дороге в закатных лучах. Воздух благоухал ароматом цветов и солнечным теплом, еще не успевшим смениться вечерней прохладой. Ветер приятно обдувал лицо, поигрывал волосами. Наша прогулка могла бы получиться даже романтичной, если бы не мое напряжение и не Тшахилаверион. Ибо Тшахилаверион — это почти как «я землянка». Этим все сказано». Вампир продолжал. «Как я уже говорил, ты заинтересовала меня еще с момента своего появления на отборе. Но до сих пор наше с тобой общение складывалось не очень удачно». Тшахилаверион остановился, повернулся ко мне. Я тоже остановилась. Нехорошее предчувствие буквально взвыло, что нужно сваливать подальше от этого психа. Но камеры работали, а прослыть трусихой не хотелось. Поэтому я напряженно ожидала дальнейших действий моего спутника. «Я решил немного ускорить процесс твоего привыкания», — произнес Тшахилаверион и резко сдернул с себя плащ, бросая его на землю. Яркие красные глаза, которые смотрят прямо в душу, становятся еще выразительней, с них как будто спала темная вуаль. Мертвенно-бледное лицо, словно восковое. Острые хищные черты лица и в то же время завораживающе прекрасные, вызывающие желание любоваться ими даже в последние минуты твоей жизни. Длинные черные волосы, растрепавшиеся из-за резкого движения. И эта мучительная, пугающая энергия, которая буквально ураганами закручивается вокруг него, становится почти видимой и устремляется ко мне. Я не выставляю щит и принимаю удар. Не потому, что не успеваю отреагировать, и не потому, что не уверена в том, что щит остановит энергию вампира, а потому, что понимаю, я должна принять этот удар, чтобы не трястись потом каждый раз при встрече с Тшахилаверионом или любым другим энергетическим вампиром, чтобы не терять разум от паники. Нужно привыкнуть, а значит, испытать сейчас, почувствовать всю его пугающую, чудовищную силу. В один миг эта сила вгрызается в меня, пронизывает насквозь, впивается в каждую клеточку тела, затекает в каждый уголок души. Тшахилаверион с усмешкой стягивает с одной руки перчатку, обнажая тонкие длинные пальцы с самыми настоящими когтями алого цвета. Протягивает руку, срывает с растущего у дороги куста ветку с цветами. И я с ужасом наблюдаю, как рассыпается в его руках ветка, опадая на землю безжизненными серыми песчинками. И вот это существо хочет завладеть нашей землей? От ужаса, от удушающей энергии меня буквально скручивает, выбивает воздух из легких. Паника против воли потопляет сознание. С ней невозможно бороться. Я больше не управляю собой. Единственное, что важно сейчас, это оказаться как можно дальше от него, там, где будет безопасно. Магия наполняет меня. Волной вибрации проходит по телу, выплескивается наружу и разрывает пространство. Наконец-то удушающая энергия вампира позади, а я несусь сквозь пространство. Вокруг меня ничто и как будто сразу все, что только может быть. Планеты, целые миры. На этот раз дольше, чем до этого. Дольше и сложнее. Дыхание вырывается хрипами. Перед глазами темнеет, голова начинает кружиться. И я вываливаюсь. Куда-то. «Вика?» — раздается над головой изумленный голос. И такой знакомый, рядом с которым кажется на самом деле безопасно. «Вика!» Постепенно приходит осознание. Господи, да меня же выкинуло прямо на колени Шайрану. А он сидит на кровати, обвил руками талию и взирает на меня потрясенно. Между прочим, полуголый, с обнаженным торсом. Хорошо, кстати, что придерживает, потому что на этот раз переход дался неимоверно тяжело, забрал почти все силы. Я вздрогнула, поднимая на дракона глаза и буквально обмякла в его руках. Не потому, что перепугалась, просто сил не осталось. «Милый, почему ты выкрикиваешь чужое имя, а не мое?» Я по-прежнему все слышала, все понимала, вот только пошевелиться было трудно. Слегка повернув голову, чуть в беспамятство не отправилась от такого усилия, увидела почти обнаженную женщину. Обмотанная в одно только полотенце, брюнетка с искрами изумруда в волосах. Ярко-желтыми глазами, хищно очерченными черной подводкой, она смотрела на Шайрана с томным призывом и ноткой возмущения. Правда, при виде меня к возмущению добавилось нечто сродни отвращению. Темные чешуйки с зелеными искорками на руках и висках женщины недвусмысленно намекали на ее принадлежность к расе драконов. «Какого черта? Я что, испортила Шайрану романтический вечер?» Я смотрела на нее, а вот Шайран на дамочку внимания не обращал. Кстати, зря. У нее шикарные формы. Так вот, Шайран вместо того, чтобы ответить ей, пытался привести в чувство меня. «Вика, ты в порядке? Эй, Вика, ты меня слышишь?» «Слышу. Только сил нет», — прошептала я. «Этот перенос очень тяжело». «Еще бы! С Эленора на ваш рахт!» «Что? Серьезно? Я из одного мира в другой перенеслась?» «Тогда понятно, почему теперь на последнем издыхании. Но как же паршиво-то!» «Хочется уже просто отключиться и не мучиться, потому что слабость, завладевшая телом, настолько отвратительна, что становится тошно в самом прямом смысле». Но я же упрямая, меня эта драконица взбесила, так что держимся, не падаем в обморок». Шайран бережно подхватил меня на руки, развернулся в сторону большой широкой кровати, на краю которой сидел и аккуратно положил меня поверх покрывала. Но хоть голову устроил на подушке. Надеюсь, это его комната, а не той дамочки, которая топчется в дверях. «Это еще кто такая?» — возмутилась драконица. И столько в ее голосе прозвучало отвращение, что мне захотелось ей врезать. Хотя врезать хотелось с самого ее эффектного появления, вероятно, из душа. Вся такая фигуристая, страстная, стервозная, явно рассчитывала на приятный вечер в компании Шайрана. И меня это бесит. Жаль, пошевелиться по-прежнему не могу. Только на каком-то отчаянном усилии воли удерживаюсь в сознании. Но, увы, это все, на что я способна. Хотя... «Поднесите меня к ней! Поднесите!» Попытаюсь ногой шевельнуть ей прямо в лицо. «Рина, тебе лучше уйти», — холодно произнес Шайран, поворачиваясь к драконице. «Что? Да как ты...» Она аж чуть не задохнулась от возмущения. Жаль, что только чуть. «Да как ты смеешь? Из-за какой-то человеческой девки!» «Рина!» — грозно рыкнул Шайран, явно теряя терпение. Его у дракона и так не особо много было. Это даже я замечала. «Вышла отсюда. Немедленно. Одежду хотя бы позволишь забрать? Или предлагаешь прямо так? Забирай. Могу открыть тебе портал, если ты сама не в состоянии». Но чувство достоинства у драконицы все-таки было. Фыркнув, она развернулась и направилась обратно в ванную. Вскоре оттуда показалась золотистая вспышка портала. Похоже, ушла. Шайран тоже куда-то запропастился. Но почти сразу вернулся на кровать, устраиваясь сбоку от меня. «Вот, выпей, тебе станет легче». Он поднес к моим губам чашку. Пахло горячим травянистым отваром. Наверное, какая-нибудь укрепляющая, крайне полезная и эффективная дрянь. У них тут технический прогресс, техномагия процветает. Но надо же, в лекарствах предпочитают не химию, а именно травы. Шайрану пришлось приподнять мою голову и все время, пока пью, придерживать чашку возле моего рта. Уже то, что я могла глотать, можно было посчитать подвигом, потому что ватное тело практически не слушалось. А на глаза с завидным постоянством наплывали темные круги, грозившие утащить сознание в омут беспамятства. «Вот так. Хорошо. Теперь нужно немного подождать, и тебе станет легче». Шайран отпустил мою голову обратно на подушку. И ненадолго отстранился, чтобы поставить пустую чашку на столик. Впрочем, почти сразу вернулся ко мне в кровать, то есть к себе. Наверное, это все же его кровать, но теперь-то здесь лежу я. Тьфу, запуталась. Я перевела дыхание. Оказывается, выпить чашку отвара не так-то просто, столько сил отнимает. Спустя какое-то время тихонько прошептала. «Этот мир, он далеко?» «Не очень. Элинор находится во владениях Теизира. Ваш Рахт тоже. Страшно представить, что с тобой было бы, если бы ты попыталась перенестись куда-нибудь дальше. Тебе бы просто не хватило сил. Ты уже исчерпала себя до предела. Дальше только потеря жизненной энергии. Это очень опасно?» Неудобно было смотреть в потолок и разговаривать, но теперь я не могла даже голову повернуть как-то иначе. Потолок, кстати говоря, подозрительно покачивался. И кровать тоже. Оставалось надеяться, что меня не стошнит на Шайрана. Было бы крайне неловко. Да, после такого не одну неделю отлеживаться придется. И не факт, что удастся отлежаться. Смотря сколько жизненной энергии потеряешь. Но, к счастью, на нуле сейчас только твоя магическая энергия. Жизненные функции в порядке. Жизненные функции? Звучит страшно. Похоже, последствия могли быть совсем безрадостными. Сейчас я даже не могу влить в тебя магическую энергию. Твой организм не примет. Как нельзя много есть после длительной голодовки. Приходится обходиться травами и ждать, когда начнется хотя бы минимальное восстановление. Но как тебя угораздило, Вика? Зачем? Хотя нет, лучше не говори. Расскажешь потом, когда станет лучше. «Хорошо», — прошептала я и устало прикрыла глаза. «Как же я устала!» «Наверное, в кровати Шайрана можно все же расслабиться. Рядом с ним безопасно. И эта наглая Рина, которая как будто отбор не смотрела, ушла. Значит, и вправду можно хотя бы немножечко позволить себе отстраниться от реальности. Здесь безопасно». Какое-то время мне казалось, что я плыву на волнах, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Это убаюкивало, но я почему-то так и не заснула, оставалась где-то на краю сознания. Сначала все было тихо. Шайран то ли ушел, то ли не шевелился, чтобы мне не мешать, а может, решил, что раз вечер не удался, можно и вздремнуть уже, не глядя на незваную гостью в постели. Но нет, похоже, Шайран все же не заснул и не ушел, или просто успел вернуться. Потому что в какой-то момент я ощутила, что в меня вливается целебная магическая сила. От нее на самом деле становится лучше. Конечно, не как по мановению волшебной палочки, но постепенно, по крупице. «Спасибо». Я слабо улыбнулась и снова замолчала. «Подожду, когда магическое переливание поможет». Шайран не стал отвечать ничего. Но спустя несколько минут после того, как дракон закончил вливать в меня магию, по обнаженному плечу что-то заскользило. Я как раз надела сегодня симпатичную кофточку без рукавов. Зря, наверное. Щекотно. Открыла глаза, мимолетно удивившись тому, что мне это удалось. Но то, что я увидела, удивило еще больше. «Шайран, вы... ты меня нюхаешь?» Выдохнула я потрясенно. Кстати, уже даже не шепотом. Мне определенно становится лучше. Вот только шевелиться пока не могу, а то бы уже стряхнула его нос со своей руки. Нет, что происходит? Он рехнулся? Не отрываясь от моей кожи, по которой с явным удовольствием и прикрытыми от этого удовольствия глазами водил носом, Шайран приглушенно ответил. Не только дикие драконы чутко относятся к запахам. Мы утратили интуитивную чуткость в ментальной сфере, потому что пошли в ней иным путем, путем магии, а не интуиции. Но запахи по-прежнему играют в нашей жизни важную роль. Если честно, было немного жутковато. Не то чтобы неприятно, но как-то странно. Валяюсь я пластом в кровати чужого мужика, а он меня обнюхивает. Это вообще нормально? Стараясь не выдать смущения, осторожно спросила. «И как?» «Как?» Повторил он, делая глубокий вдох и касаясь кожи губами. Наверное, случайно. Вот только у меня от этого прикосновения внутри побежала взволнованная дрожь. «Если бы не испорченный напиток, ты бы свела диких драконов с ума». Я слегка впала в ступор и зависла, не зная, что на это сказать. Шайран тем временем провел носом вдоль моей руки в последний раз и немного отстранился. Я подняла глаза к потолку. Тихо лежу. Не двигаюсь, потому что дракон немного пугает, И вообще все происходящее кажется очень-очень странным. «Ты потрясающе пахнешь, Вика. Почему я раньше не обращал на это внимания?» Внезапно пробормотал Шайран. Плеча коснулся поцелуй. Я вздрогнула, но промолчала. Сердце споткнулось, забилось чаще. Едва ощутимый поцелуй снова в плечо. Затем в ключицу. Я ощутила, как Шайран придвинулся, явно выбирая положение поудобнее и поближе ко мне. Горячая рука опустилась на талию, приобнимая. Поцелуи заскользили по коже, к основанию шеи и вдоль нее вверх. Короткие, но горячие, легкие, почти невесомые, но такие волнующие. Что он делает? Господи, зачем? Зачем все так усложнять? Я ведь только что застала его с драконицей. А что было бы, если бы не застала? Он бы так же целовал сейчас ее? Но во мне не было сил, чтобы сопротивляться. Ни физических, нет, душевных. Я лежала, продолжая смотреть в потолок, закусив губу и учащенно дыша. Пальцы невольно сомкнулись на тонком покрывале, сминая его. Как Шайран целовал! Увлеченно, упоительно, ласково и горячо. Там, где его губы касались меня, кожа горела. Я понимала, что так не должно быть. Так нельзя по правилам отбора и вообще неправильно, но не останавливала его. Прислушивалась к ощущениям, позволяя горячему водовороту затягивать меня. Шайран покрывал поцелуями обнаженные плечи, ключицы и шею. Рука нежно и в то же время с силой скользила по талии, по бедру, плавно очерчивая изгибы. В каждом его движении чувствовалась сила, власть. Сделалось жарко, голова снова закружилась. Добравшись поцелуями до подбородка, Шайран остановился и чуть приподнялся, заглядывая мне в лицо. Рука скользнула по щеке, нежно погладила. Я, неверяще, потрясенно смотрела в желтые глаза, полыхающие самым настоящим огнем. Губы дракона остановились всего в нескольких миллиметрах от моих. Я чувствовала его горячее, сбивчивое дыхание. Чувствовала, как громко, гулко бьется его сердце. Мое, наверное, сошло с ума еще сильнее. Губы так близко. И что-то внутри сжимается, дыхание перехватывает. Так хочется, чтобы Шайран поцеловал меня в губы. Узнать, каково это. Наверное, приятно до безумия. И все мое существо буквально рвется ему навстречу, но я продолжаю неподвижно лежать. Только смотрю ему в глаза. «Ну же, наклонись, Шайран! Коснись губами моих губ! Я же сойду с ума, если не узнаю их вкус! Пусть нельзя, пусть только сейчас, на мгновение, но узнать, каково...» «Знаешь, Вика...» — хрипло произнес дракон, не сводя с меня взгляда. «Думаю, ты уже можешь подняться. Не стоит оставаться у меня на всю ночь». Сердце как будто ухнуло в пропасть. «Да, наверное. Поможешь встать?» — ответила я бесцветным голосом, почти выдавила против воли. «Конечно». Шайран отстранился, поднялся с кровати и взял меня за руку, помогая встать на ноги. Я слегка пошатывалась, но, кажется, теперь на самом деле могла стоять, хотя бы ненадолго. До своей кровати как раз смогу добраться, если он откроет мне портал. «Извини, не хотела испортить тебе вечер». Я отвернулась и пробормотала. «Если очень хочется, можешь снова позвать драконицу. Я не буду мешать». «Нет». Шайран внезапно обхватил меня за талию и развернул к себе. «Это невозможно». «Что невозможно?» Я всматривалась в его глаза, но ничего не могла по ним прочитать. А этот мрачный, решительный огонь, наверное, мне просто почудился. «Теперь невозможно», — повторил Шайран скорее для себя, потому что пояснять ничего не стал. Открыв портал, помог пройти ко мне в гостиную. «Довести до постели?» «Сама справлюсь. Еще раз извини». Я вяло выпуталась из его объятий и, отвернувшись, побрела по направлению к спальне. «Тебе не за что извиняться, Вика», — тихо ответил Шайран. Как он ушел обратно в портал, я уже просто почувствовала. Для этого даже оборачиваться не пришлось.